Глава 63. «Вот она, наша радость!» Восклицание мальчиков о девочках. Не добившись расположения девчонок по-хорошему, мы решили действовать по-плохому. Как говорится, окей, если вы не хотите общаться с нами в добровольном порядке, мы заставим вас это сделать принудительно. Естественно, ничего похвального в подобном отношении к девочкам не было, но уж очень нам хотелось их пощупать. Лапать и мацать давно уже созревших, на наш взгляд, детдомовских прелестниц мы придумали так. Для начала нами устанавливалось дежурство за женской палатой. Мы терпеливо ждали, пока там останется одна жертва. Очевидно, что вторгаться туда при большом скоплении девичьего народа не было никакого смысла. Они просто перебили бы нас всех швабрами. Дождавшись, когда какая-нибудь прогульщица убежит с урока и завалится всхрапнуть до обеда, мы напяливали на себя покрывало, дабы при любом раскладе оставаться неопознанными, и тихой сапой проникали в вожделенную палату. Вот она, наша радость. Развалилась безмятежно на кровати и мерно посапывает во сне. Толкая друг друга локтями и чуть ли не теряя сознание от жуткого возбуждения, которое одновременно охватывало всех нас, мы набрасывались на счастливицу и начинали в 10 рук энергично гладить и ощупывать ее. Девочка, конечно же, просыпалась, но ничего не могла сделать, поскольку на ней уже сидело и лежало несколько лихорадочно пыхтевших мальчиков. Сперва она еще пыталась, как и полагается любой добропорядочной школьнице, кричать и брыкаться, но затем, осознав всю бесперспективность своего сопротивления, замолкала и даже принималась еле слышно постановать от удовольствия. Ведь у нас не было задачи принести ей вред. Мы хотели всего лишь нежно потрогать ужасно манящее нас девичье тело. Запуская свои шаловливые руки прогульщицы под одежду, мы исследовали все ее бугорки, холмики, впадины и возвышенности, чувствуя, с каким жаром и горячностью она откликается на наши прикосновения. Дыхание девочки все больше учащалось. Молодые ее упругие грудки скользили и дрожали в наших маленьких, но крепких ладошках. А между ног хлюпало так, что нам грешным делом казалось, будто девочка описалась. И невдомек идиотам было, что это она так обильно истекает соком от того, что мы мнем пальцами ее сочную мякоть. Но что тогда могли знать о девичьем наслаждении малолетние неопытные сладострастники? Не скажу, что подобный праздник плоти случался у нас очень часто. Если быть до конца честным, то ублажили мы таким оригинальным способом своих одноклассниц всего пару раз. А все потому, что это были по большей части настоящие бойбабы, которым палец в рот, не говоря уж про что-то другое, не клади, отгрызут к чертям собачьим. Обитала, к примеру, у нас в интернате девочка по фамилии Манько. Ребята называли ее ласково Ебанько, и в этом не было ни капли преувеличения. С одной стороны, она была представительницей прекрасной половины человечества, но такого отчаянного поведения и нрава, что с ней боялись связываться даже самые испытанные пошляки. Маньку это и ничего не стоило раздербанить словесно в пух и в прах любого из не понравившихся ей парней, а материлась она так свирепо и грязно, что даже нам иногда становилось не по себе. Кроме того, Манько наловчилась мастерски зажигать спички о подошвы своих ботинок, на равных с ребятами пить водку и даже принимать участие в некоторых воровских похождениях. Все это придавало ей уважение в наших глазах, а поскольку она была довольно-таки привлекательной девчушкой, ну, насколько может быть таковой наглая пигалица с прокуренным голосом, мне, признаюсь, даже иногда приходила в голову эротическая фантазия посоревноваться с ней в сквернословии после секса. Подросткам, знаете ли, нравятся такие оторвы в юбках. Свои в доску девчонки, с которыми и поругаться, и поебаться можно. Возможно, я бы задружился с Ебанько, но у нее были такие странные необычные глаза, какие бывают только у бешеного таракана после обработки его дихлофосом, что я решил все-таки не рисковать. Хрен ее знает, что она учудит после очередной выпивки или вдыхания паров ацетона. А между тем, пока я, что называется, мял сиськи, напряженно размышляя, как бы мне уже наконец распрощаться с совершенно измучившей меня девственностью, некоторые мои одноклассники активно действовали, и, надо сказать, вполне себе успешно. Взять хотя бы того же Косова, неутомимого озорника и выдумщика, здесь надо отдать ему должное, который всегда чего-то придумывал в плане обольщения, вернее, совращения девушек. Однажды он проделал в кармане штанов аккуратную дырку и просунул туда свой член, после чего, как ни в чем не бывало, обратился к однокласснице. «Капитанова, я маленького мышонка нашел, он у меня в кармане отсиживается. Только не говори никому, затискают». Светка начинала завывать от восторга. «Где он, покажи?» «Сказано же тебе, нельзя его доставать, мало ли кто увидит. Хочешь, дам потрогать?» Девчонка из-за непомерного своего любопытства лезла, конечно, в карман с намерением погладить прелестную зверюшку и натыкалась на складированную там кеглю извращенца. Сколько визга и криков потом было. Такой фокус Косой проделывал с девчонками неоднократно. Просто удивительно, как они ему не оторвали его Микки Мауса. Но Кособрюх не был бы Кособрюхом, если бы ограничился только безобидными приколами. Были у этого озабоченного переростка в ходу и другие, более серьезные шутки, от которых одна ученица из параллельного класса даже забеременела. Помню, как Косой цинично недоумевал по этому поводу. С девчонкой пошутили, она и надулась. Ему-то легко было рассуждать, он нассал ей чего-то в уши, а юная наивная дуреха, мечтающая о большой и чистой любви, повелась на его уговоры. Но для воспитателей это была серьезнейшая ЧП. Подумать только, детдомовка родит в 15 лет. Ведь это уму непостижимо. Да и проблем потом с проверяющими комиссиями не оберешься. В общем, они заставили незадачливую малолетнюю любовницу тайно сделать аборт, а остальных девчонок погнали пендалями к гинекологу проверяться на предмет наличия отсутствия половой жизни. Еще не хватало, чтобы их всех до исполнения совершеннолетия обрюхатили. Еще дальше пошел мой друг, известный интернатский ловелас Сергей Покровский. Тот вообще развел на секс учительницу. Причем узнали мы об этом совершенно случайно. Просто в какой-то момент Серега вдруг стал отхватывать пятерки по геометрии и алгебре, чего с ним прежде никогда не случалось. Согласитесь, выглядит это крайне подозрительно, когда вчерашний двоечник вдруг, как по мановению волшебной палочки, а здесь, как мы потом выяснили, без нее не обошлось, превращается в круглого отличника. Начали интересоваться, конечно, а он возьми да и сознайся. Типа, от друзей у меня секретов нет. Да, пацаны, жахаю училку, чем и объясняется моя стремительно взлетевшая в последнее время успеваемость. Я был настолько поражен этой новостью, что сначала даже не поверил Сереге. Неужели такое возможно? Но оказалось, он и вправду время от времени провожает математичку до дома, после чего пишет все контрольные на отлично. Сомнений быть не могло. Серега не по-детски пердолил учительницу, причем делал это, судя по оценкам, очень качественно. Мы, честно говоря, даже думали, что он закончит школу с красным аттестатом, потому что Покров принялся провожать до дома и других преподавательниц. Черт его знает, что у него там было на уме. Как видите, не так уж и плохо обстояли у нас дела с противоположным полом в интернате. Быть может, мы и смогли бы найти с девчонками общий язык и какие-то точки соприкосновения, если бы в один далеко не прекрасный день их не угораздило с кулаками обрушиться на мальчишек. Как будто все они вдруг одновременно и неожиданно даже для самих себя сошли с ума. А случилось на самом деле вот что. Как-то на уроке наш самый главный наглец и задира Сергей Андрюшенко отвесил дружеский подзатыльник, сидящий впереди него Еськиной Наташе. Ей бы просто улыбнуться в ответ, а она вдруг взяла и со всего размаха врезала Дрюне смачную оплеуху. С ней, кстати, и вправду не забалуешь. Еськина была тяжела на руку и носила вполне себе заслуженное прозвище «Человек-квадрат». В ту же секунду со своих мест повскакивали все остальные девчонки и набросились на обидчика. Надо вам сказать, что Серега, будучи парнем довольно хамоватым и грубоватым, сказывались издержки детдомовского воспитания, успел уже к тому времени изрядно настроить против себя всю девичью общественность своей абсолютно не джентльменской манерой обхождения. То за попу кого-то ущипнет, то матерком обложит. Поэтому его совершенно невинное на первый взгляд домогательство до Еськиной и вызвало столь болезненную и неадекватную реакцию. Оно стало той последней каплей, которая переполнила чашу терпения наших возмущенных одноклассниц. В общем, не успели мы оглянуться, как раз свирепевшие фурии уже рвали на оторопевшем Сереге одежду. Он, конечно, не ожидал такого страстного и консолидированного напора. В сложившейся ситуации нам не оставалось ничего другого, как только попытаться помочь ему избежать тяжких увечий. И дело здесь даже не в пресловутой мужской солидарности. Просто взбесившиеся девчонки и вправду могли не рассчитать своих сил и перегнуть палку. Стоит ли говорить, что после нашей попытки хоть как-то привести своих одноклассниц в чувство, а коллективное помешательство – вещь чрезвычайно серьезная и почти не поддающаяся быстрой нейтрализации, они принялись прыгать уже на нас. Это было, конечно, то еще зрелище. Представьте себе с десяток рехнувшихся баб, пытающихся грудями закрыть амбразуру пулемета. Мы только и успевали от них отмахиваться. Девки визжат, как потерпевшие, лезут остервенело напролом. Пацаны всячески пытаются их образумить, но куда там? Взбешенные до нельзя девчонки чуть не прибили даже потрясенную таким неожиданным поворотом учительницу, которая пыталась остановить побоище и разнять дерущихся. Самое поразительное во всем этом было то, что это не мы сражались со своими одноклассницами, нам бы такое даже в страшном сне не могло бы присниться, а они с нами. Нет, что не говорите, а детдомовки — это какая-то особенная порода девиц, которые даже нас порою изумляли и ставили в неловкое положение. Помню, как одна из них, Катька Самохина, Во время бабского приступа яростно прыгнула на меня и, обхватив руками и ногами, увлекла за собою на пол. Я попробовал было оттолкнуть лихую наездницу, стряхнуть ее с себя, но она прильнула ко мне так плотно, что я тотчас растерялся от неожиданности. «Отстань, дура, я же тебя не трогаю!» — крикнул я ей. «Лучше бы трогал!» — казалось, говорили ее глаза. Судя по всему, Самохина и не собиралась с меня слезать. Я предпринял еще несколько неудачных попыток освободиться от ее захватов и в конце концов плюнул на это дело. Наши тела переплелись так крепко, что разъять их уже не было никакой возможности. Катя жарко дышала мне в лицо и делала вид, что хочет ударить меня коленом в запрещенное место, но все это больше походило на поглаживания, от которых у меня в забу дыхание сперло. Никогда я еще не был так близок с девушкой. Может, это вовсе и неплохо, рассуждал я, лежа на полу и закатив глаза от удовольствия, что нам пришлось сцепиться со своими одноклассницами. Почаще бы такие драки устраивать. Через какое-то время, жутко раскрасневшиеся от борьбы, Самохина не оставляла попыток довести меня до оргазма, хотя и не вполне осознавала, что она делает. Мы как-то вылезли из общей кучи малы и договорились о перемирии. Наступала прекрасная пора взаимного полового влечения, которая очень скоро окончательно примирила нас с девчонками.